Глава 14. «Ну как, удалось поспать?» — спрашивает Ли Хент, когда мы выходим на термин «экс-макушки». «Да». «Надеюсь, сны были приятны?» Хент не скрывает сарказма по отношению к тем, кто смеет отсыпаться, пока живые шестерни и рычаги государства честно трудятся. «Не особенно», — машинально отвечаю я, оглядываясь по сторонам. Мы поднимаемся по широкой лестнице к банкетным площадкам. В сети, где любой город любой провинции любой страны на любом континенте мог похвастаться четырехзвездочным рестораном, где насчитывались миллионы настоящих, а не самозваных гурманов, а желудки были избалованы экзотическими яствами 200 планет, даже в пресыщенной шедеврами гениальных кулинаров и выдающихся ресторанов сети макушка не имела себе равных. Устроенная на вершине одного из дюжины наивысочайших деревьев рощи богов, планеты древесных великанов, макушка занимала несколько акров на ветвях, висящих в полумиле над поверхностью земли. Четырехметровой ширины лестница, по которой сейчас поднимались мы с Хентом, казалась совсем узенькой на фоне циклопических ветвей величиной с проспект, листьев величиной с парус и самого ствола, виднеющегося сквозь густую листву. Отвесной морщинистой громадины, рядом с которой иные горы показались бы песочными куличиками. На верхних террасах макушки было 20 обеденных площадок, и чем выше располагалась площадка, тем большим богатством, связями и властью обладали ее посетители. Главное — властью. В обществе, где миллиардным состоянием никого не удивишь, где ланч в макушке стоил 1000 марок и все-таки был по карману миллионам граждан, решающим мерилом положения в обществе была власть, валюта, никогда не выходящая из моды. Сегодняшнее сборище оккупировало верхнюю палубу, широкую, закругленную площадку из плотинника. По мюиру ходить нельзя. Откуда открывался великолепный вид? Бледнеющее лимонное небо, бескрайнее море деревьев внизу, простирающееся до горизонта, и теплые оранжевые огни хижин и молельных домов-тамплиеров, просвечивающие сквозь зеленые и янтарные стены колышущейся листвы. На обеде присутствовало человек 60. Я узнал сенатора Колчева, чья седая грива блеснула в свете японских фонариков, советника Альбеда, генерала Морпурго, адмирала Сингха, временного председателя Денцель Хаят Амина, спикера Альтинга Гиббонса, еще 10-12 сенаторов из таких могущественных миров, как Седьмая Дракона, Денеп-3, Нордхольм, Фудзи, Оба Возрождения, Метакса, Мауи Обетованная, Хеврон, Новая Земля и Иксион, а также кое-каких политиков рангом пониже. Мелькнул перфомист Спенсер Рейнольдс, неотразимый красавец во фраке рыжего бархата. Других художников я что-то не заметил, но Тирену Вингрен Фейв увидел издалека. Эта меценатка с издательским прошлым по-прежнему выделялась в толпе. Ее платье было сшито из 1000 тончайших кожаных лепестков, и сине-черные волосы вздымались к небесам высокой лепной волной, но ни наряд от ТДК, ни ультрамодный макияж не вызывали былого сердцебиения. Каких-нибудь полвека назад ее внешний вид производил куда более сильное впечатление. Я двинулся к ней сквозь концентрические толпы гостей, бродивших от бара к бару в ожидании сигнала «кушать подано». «Джозеф, бесценный!» — вскричала госпожа Вингрен Фейв, когда я преодолел последние несколько ярдов. «Каким ветром тебя занесло на эту нудятину?» Я улыбнулся и предложил ей бокал шампанского. Престарелая королева литературного бомонда познакомилась со мной во время прошлогодней недели искусств на Эсперансе, а удостоился я этой чести лишь благодаря дружбе с такими суперзвездами сети, как Салмат Брюи III, Милон де Гафре и Рифмер Корбе. Тирена была упрямым динозавром, ни в какую не желавшим вымирать. Если бы не косметика, ее запястья, ладони и шея светились бы голубым от многократных курсов по ульсинизации. Проводя десятки лет в межзвездных круизах на субсветовых кораблях или в безумно дорогих криогенных усыпальницах на безымянных элитарных курортах, Тирена Вингренфейв, тем не менее, крепко держала вожжи светской жизни и не собиралась ослаблять своей железной хватки. После каждого 20-летнего сна состояние ее многократно возрастало. Орел вокруг ее имени сиял еще ослепительней. «Ты по-прежнему сидишь на той планетке, где мы встретились?» — спросила она. «На Эсперансе? Я знал, что ей известен адрес любого стоящего художника этого ни гроша не стоящего мира». «Нет, сейчас я, похоже, перебрался на ТКЦ». Госпожа Вингренфейв поморщилась. Я чувствовал на себе пристальные взгляды десятка зевак из ее свиты, пытающихся определить, что за юный нахал просочился на внутреннюю орбиту их повелительницы. «Ужасно», — протянула Тирена, — «что тебе приходится жить на планете дельцов и бюрократов. Хоть бы они отвязались от тебя поскорее». Я провозгласил тост в ее честь. «Да, кстати, давно хотел спросить, правда ли, что вы были редактором у Мартина Селена?» Престарелая королева отняла от губ бокал и устремила на меня ледяной взгляд. На секунду я вообразил себе противостояние Мэйны Гладстон и этой дамы. Внутренне содрогнувшись, я ждал ответа. «Мой дорогой мальчик», — она чуть понизила голос, — «это такая старая история? Зачем забивать твою очаровательную голову какими-то давно забытыми пустяками?» «Я интересуюсь Селеном», — сказал я, — «его поэзией. И мне просто любопытно, поддерживаете ли вы с ним связь?» «Джозеф, Джозеф, Джозеф!» — воскликнула госпожа Вингренфейв. «О бедном Мартине давным-давно ничего не слышно. Увы, бедняга, вероятно, давно превратился в окаменелость». Я не стал напоминать Тирене, что в бытность ее редактором Селена поэт был намного моложе ее. «Странно, что ты вспомнил о нем», — продолжала она. «Моя старая фирма «Транслайн» недавно заявила, что собирается издать кое-какие вещи Мартина. Не знаю только, связывалась ли она с его наследниками». «Книги из цикла «Умирающая земля»?» Я вспомнил о ностальгических романах из жизни Старой Земли, которые так хорошо продавались. «Как ни странно, нет. По-моему, они собирались опубликовать песни», — усмехнулась Тирена. В руках у нее оказалась сигарета с марихуаной в длинном мундштуке черного дерева. Какой-то юнец из ее свиты поспешил поднести ей зажигалку. «Сверхстранный выбор», — произнесла она, затягиваясь. «Если вспомнить, что пока бедный Мартин был жив, никто не удосужился даже прочесть песни. Да уж, я всегда говорила, ничто так не способствует карьере творца, как немножко смерти и безвестности». Она засмеялась. Смех ее напоминал скрежет металла о камень. Свита засмеялась вместе с ней. «Вам не мешало бы выяснить, жив Селен или нет», — заметил я. «Песни читались бы лучше, будь они закончены». Тирена Вингренфейв посмотрел на меня как-то странно. Раздался звон гонга, призывающий к обеду. Спенсер Рейнольдс взял гранд-даму под руку, и гости начали подниматься по последней лестнице к звездам. Я молча допил свой бокал, оставил его на перилах и пошел догонять стадо. Секретарь Сената и ее ближайшие помощники прибыли вскоре после того, как все расселись. Гладстон произнесла краткую речь, возможно, 20-ю за сегодня, если не считать утреннего обращения к Сенату и гражданам сети. Первоначальным поводом для нашего обеда было чествование участников создания фонда помощи Армагасту. Но Гладстон вскоре перевела разговор на войну и необходимость действовать энергично и эффективно в обстановке всеобщего единения, которому должны способствовать руководители всех миров сети. Пока она выступала, я смотрел вдаль, на мир за перилами. Лимонная позолота уже осыпалась, небеса окрасились в приглушенный шафрановый цвет и вскоре померкли. Надвинулась почти тропическая тьма, такая густая, что, казалось, на небо набросили плотную синюю завесу. В этих широтах из шести небольших лун рощи богов видны только пять, и все они, кроме одной, неслись сейчас по небу. Высыпали звезды, Насыщенный кислородом воздух опьянял, как вино. Густой аромат влажных листьев напомнил мне об утренней поездке на Гиперион. Но в отличие от Гипериона, на Роще Богов были запрещены ТМП, скиммеры и какие бы то ни было летательные аппараты, так что нефтехимические выделения или отработанные газы из термоядерных батарей никогда не загрязняли эти небеса. А из-за отсутствия городов, автострад и электрического освещения звезды казались такими ясными и яркими, что могли соперничать с японскими фонариками и люм-шарами на ветвях и перилах макушки. После заката снова подул слабый ветер, и все дерево пришло в движение. Широкая платформа плавно покачивалась, как корабль на легкой волне, и стойкие опоры из плотинника и мюира тихо поскрипывали. Я смотрел на огни, мерцающие в кронах дальних деревьев. Многие из них горели в комнатах, которые тамплиеры сдавали в аренду. Такую комнату можно было присоединить к своему мультимировому нуль-дворцу, если, конечно, найдется лишний миллион марок, начальный взнос за этот восхитительный каприз. Тамплиеры, не утруждая себя повседневной рутиной, просто предъявляли арендным фирмам, в том числе и той, что управляла макушкой, строгие, не подлежащие обсуждению экологические требования, и исправно клали в карман миллиарды марок. Я вспомнил об их межзвездном пассажирском лайнере «Игдрасиль», дереве километровой высоты из священного леса планеты, приводимом в движение генераторами Хоукинга и защищенном самыми сложными силовыми экранами, какие только мог унести на себе корабль. По каким-то непонятным причинам тамплиеры согласились предоставить «Игдрасиль» для эвакуации, хотя та была не более чем предлогом для ввода в систему Гипериона кораблей ВКС. И как всегда бывает, когда бесценные вещи зачем-то подвергают опасности, Игдрасиль погиб. Случилось ли это в результате нападения бродяг или вмешалась какая-то иная сила? Никто не знал, как реагировали на это тамплиеры, что заставило их подставить под удар одно из четырех имевшихся у них древ и почему капитан корабля, Хет Мастин, был избран одним из семи паломников к Шрайку, а затем умудрился исчезнуть из ветровоза посреди травяного моря. Чертовски много вопросов, а война только началась. Закончив свои наставления, Мэйна Гладстон предложила всем насладиться обедом. Я немного поаплодировал для приличия и сделал стюарду знак наполнить мой бокал. На первое подали классический салат а-ля империя, и я с энтузиазмом принялся за него, только сейчас вспомнив, что ничего не ел с самого утра. Вспомнил я и то, как генерал-губернатор Тео Лейн смаковал яичницу с беконом и лососину под аккомпанемент лазурного гиперионовского дождя. А может, я видел все это во сне? «Что вы думаете о войне, господин Северн?» Внезапно обратился ко мне Рейнольдс. Он сидел довольно далеко от меня, на противоположной стороне стола, но дикция у него была великолепная. Я заметил, что Тирена вопросительно подняла бровь. «А что можно думать о войне?» — сказал я, отпив из бокала. Вино было хорошее, хотя ничто в сети не может заменить настоящего французского бордо. «О войне не рассуждают, от нее спасаются». «Отнюдь нет», — энергично возразил Рейнольдс. «Подобно многим другим вещам, которые были переосмыслены человечеством после хиджры, война сейчас стоит на пороге превращения в один из видов искусства». «Вид искусства», — восхищенно выдохнула коротко стриженная шатенка. Инфосфера подсказала, что это госпожа Сюдетта Шер, жена сенатора Габриэля Федора Колчева и самостоятельная политическая фигура первого ранга. Шер была в вечернем платье из синей парчи. Ее лицо выражало живой интерес к беседе. «Война как вид искусства, господин Рейнольдс? Очаровательная концепция». Спенсер Рейнольдс был чуть ниже среднего жителя сети, но намного импозантнее. Ласковое солнце и патентованная краска для тела придали коже бронзовый оттенок с неуловимым золотым отливом. Его одежда и проектированная фигура были в меру роскошными, но без тени экстравагантности, кудрявые волосы коротко подстрижены. В любом его слове и движении сквозила та спокойная уверенность в себе, о которой мечтают все, но добиваются лишь избранные. Его ум был очевиден, внимание к другим неподдельным, остроумие вошло в поговорки. Я не взлюбил этого сукина сына с первого взгляда. «Госпожа Шер, господин Северн, искусством является все», — улыбнулся Рейнольдс. «Либо вот-вот станет им. Миновали времена, когда война считалась актом навязывания своей политики другими средствами». «Дипломатии», — произнес генерал Морпурго, сосед Рейнольдса слева. «Простите, генерал». «Дипломатии», — повторил тот. «И не навязывание, а продолжение». Спенсер Рейнольдс учтиво поклонился. Сидетта Шер и Тирена негромко рассмеялись. Лик советника Альбеда выглянул из-за моего левого плеча и произнес: «Фан Клаузевиц, по-моему». Я взглянул на советника. Портативный проектор, легко сошедший бы за лучистую паутину, их много летало между ветвями, парил в 2 метрах над нами. Иллюзия была не такой совершенной, как в доме правительства, но гораздо лучше, чем от любого из виденных мною ранее голопроекторов. Генерал Морпурго слегка поклонился представителю техноцентра. «Как бы то ни было, — заметила Шер, — сам взгляд на войну, как на вид искусства, — блестящая находка». Я покончил с салатом, и официант проворно подал незнакомый мне темно-серый суп. От него поднимался пар с легким ароматом корицы и моря. Восхитительное блюдо. «Война — благодатный материал для самовыражения творческой личности». Рейнольдс взмахнул вилкой для салата, как дирижер палочкой. «Я не имею в виду ремесленников, вызубривших так называемую военную науку». Он с улыбкой покосился на Морпурго и офицера ВКС, его соседа, разом вычеркнув обоих из списка творцов. «Только тот, кто готов заглянуть за бюрократические барьеры тактики, стратегии и замшелой воли к победе, может использовать столь сложный материал, как война, с должным изяществом». «Как вы сказали, замшелая воля к победе?» — переспросил сосед Морпурго. Инфосфера шепнула, что это капитан 3-го ранга Вильям Аджунта Ли, герой островной войны на Мауи Абитаванной. Он выглядел молодо, лет на 55, а его звание наводило на мысль, что своей моложавостью он обязан долгим межзвездным перелетом, а никак не Поульсену. «Конечно, замшелая!» — рассмеялся Рейнольдс. «Уж не думаете ли вы, что скульптор хочет победить глину? Разве художник атакует холст? И если уж на то пошло, разве орел или царь-ястреб сражаются с небом?» «Орлы вымерли», — проворчал Морпурго. «Может, и зря они не сражались с небом. Оно их предало». Рейнольдс снова повернулся ко мне. Официант уже убрал его недоеденный салат и поставил перед ним тарелку с таким же, как у меня, темно-серым супом. «Господин Северн, вы художник, во всяком случае, иллюстратор», — сказал он. «Помогите мне объяснить этим людям, что я имею в виду». «Я не знаю, что вы имеете в виду». Ожидая следующего блюда, я постучал по своему бокалу. Его немедленно наполнили. С другого конца стола, где сидели Гладстон, Хент и руководители благотворительного фонда, донесся взрыв смеха. Спенсер Рейнольдс ничуть не удивился моему невежеству. «Для того, чтобы наш вид смог достичь подлинного сатори, и мы поднялись на следующую ступень духовной эволюции, которую предвещают наши философы, для этого все грани человеческой деятельности должны быть пронизаны волей к эстетическому совершенству», — самозабвенно вещал художник. Генерал Морпурго, осушив залпом бокал, проворчал: «Это что же, касается и таких плотских потребностей, как еда, размножение и избавление от экскрементов? Я правильно понял?» «Именно! Таких потребностей прежде всего!» — воскликнул Рейнольдс. Он развел руки, как бы поднося собравшимся длинный стол со всеми его яствами и чудесами. То, что вы здесь видите, — животная потребность превращения мертвых органических соединений в энергию, низменный акт поглощения чужой жизни. Но макушка преобразила это в искусство. Размножение тоже превратилось из разнузданного животного процесса в танцевальные па. Разумеется, для цивилизованных людей. Экскрекция должна стать поэзией. «Непременно вспомню об этом, когда в следующий раз пойду посрать», — в полный голос заявил Морпурго. Тирена Вингринфейв с приглушенным смешком обернулась к своему соседу справа, мужчине в красном и черном. «Монсеньор, ваша церковь католическая, раннехристианская, не так ли? Нет ли у вас какой-нибудь очаровательной древней доктрины о том, чего достигнет человечество в процессе эволюции?» Мы все повернулись и посмотрели на небольшого мужчину в черной сутане и странной маленькой шапочке. Монсеньор Эдуард, представитель почти забытой раннехристианской секты, прозябающий ныне на Пасыме и нескольких колониальных планетах, попал в число гостей благодаря своему участию в программе помощи Армагасту и до сих пор тихо работал ложкой. «А да», — сказал он, и на его морщинистом лице появилось слегка удивленное выражение. «В учении святого Теяра рассматривается эволюция к точке Омега». «Аналогична ли точка Омега идее практического сатори наших дзен-гностиков?» — спросила Сюдетта Шер. Монсеньор Эдуард тоскливо взглянул на свой суп. «Нет, не совсем», — терпеливо ответил он. «Святой Теяр считал, что все живые создания — все уровни органического разума есть звенья предопределенной свыше эволюции к окончательному слиянию с божеством». Тут он слегка нахмурился. «За прошедшие 8 веков идеи Теяра подвергались переосмыслению, но основополагающая мысль, что мы рассматриваем Иисуса Христа как пример воплощения искомого высшего сознания в человеческой плоскости, осталась прежней». Я кашлянул. «Гипотеза Теяра получила дальнейшее развитие в трудах иезуита Поля Дюре, не так ли?» Монсеньор Эдуард окинул меня внимательным взглядом. На его печальном лице появилось недоумение. «Конечно же, да», — ответил он. «Но я, признаюсь, никак не ожидал встретить здесь кого-то, знакомого с трудами отца Дюре». Я смотрел в глаза человека, который оставался другом Дюре, даже когда сослал его на Гиперион за отступничество. Я вспомнил о другом беженце из Нового Ватикана, молодом Ленаре Хойте, который лежит сейчас мертвый в ледяной гробнице времени, пока паразиты крестоформы, несущие в себе искалеченные ДНК отца Дюре и самого Хойта, продолжают свой кощунственный труд по их воскрешению. Как вписываются эти исчадия ада в идеи Теяра и Дюре о неизбежном светлом движении к божеству? Тут Спенсер Рейнольдс, вероятно, решил, что не стоит выпускать нить разговора из своих красивых рук. «Дело в том», — сказал он, и его звучный, хорошо поставленный голос перекрыл оживленную беседу в средней части стола. «Что война, подобно религии или любой другой всеохватывающей человеческой деятельности, должна оставить свою инфантильную озабоченность буквалистским соответствием предмету, который выражается в рабской одержимости так называемой целью, и наслаждаться всецело эстетической стороной явления. Теперь о моем собственном, самом последнем проекте». «А какова цель вашего культа, монсеньор Эдуард?» — вырвала нить разговора из рук Рейнольдса Тирена Вингринфейв. Она проделала это играючи, не повышая голоса и не отводя взгляда от лица священника. «Помочь человечеству познать Бога и служить Ему», — тихо ответил тот и принялся шумно доедать свой суп. Покончив с ним, старичок посмотрел на советника Альбедо, ища у него поддержки. «Я слышал, советник, что техноцентр преследует до странного аналогичную цель. Правда ли, что вы пытаетесь создать своего собственного бога?» Улыбка Альбедо была рассчитана идеально. Она выглядела дружеской, без малейших признаков фамильярности или снисходительности. Не секрет, что Центр давно работает над созданием хотя бы теоретической модели так называемого искусственного интеллекта, намного превосходящего наши скромные способности. Он взмахнул рукой. Но вряд ли это можно рассматривать как попытку создания Бога, монсеньор. Вернее, видеть в этом экспериментальный проект, развивающий гипотезы ваших святого Тейяра и отца Дюре. Но вы все же надеетесь, что сумеете довести вашу собственную эволюцию до уровня этого сверхсознания? — спросил капитан Ли, герой морских сражений, внимательно вслушивавшийся в разговор. «Можно ли сконструировать высший разум, как мы когда-то сконструировали ваших примитивных предков из кремния и микрочипов?» Альбедо рассмеялся. «Боюсь, будет не столь грандиозно и не столь просто. И когда вы употребляете слово «вы», капитан, не забывайте, пожалуйста, что моя личность — лишь капля в море разнообразных разумов, столь же пестрым, как общество людей на этой планете, и тем более во всей сети. Техноцентр — не монолит. Как всякая плюралистическая цивилизация, он может похвастаться множеством философий, учений, гипотез, даже религий, если угодно». Альбедо скрестил руки на груди, будто смакуя пришедшую на ум остроту. «Хотя лично я склонен воспринимать охоту за высшим разумом как хобби, а не как религию. Это все равно, что собирать кораблик внутри бутылки, капитан, или спорить, сколько ангелов уместится на острие иглы». И Альбедо взглянул на монсеньора. Все вежливо рассмеялись, все, кроме Рейнольдса, который непроизвольно хмурился, очевидно размышляя, как бы снова перехватить нить разговора. «А что вы скажете о слухах, будто в процессе работы над высшим разумом техноцентр создал точную копию Старой Земли?» — выложил вдруг я, сам себе на удивление. Улыбка на лице Альбедо не померкла, дружелюбная искра в глазах не погасла, но на какую-то долю наносекунды сквозь призрачный лик советника проглянуло что-то. Что? Удивление, гнев, насмешка? Ума не приложу. За эту бесконечную секунду он мог тайно связаться со мной, передать колоссальный объем информации через пуповину, соединяющую меня с техноцентром или по невидимым каналам, зарезервированным нами для собственных нужд в лабиринтах инфосферы, которые люди наивно считают прямыми коридорами. И с той же самой легкостью он мог убить меня, отдав приказ тем членам технопантеона, которые распоряжаются жизнями мне подобных так же просто, как директор института приказывает лаборанту усыпить ненужную для эксперимента мышь. Разговоры за столом стихли сами собой. Даже Мейна Гладстон и ее высокие гости все как один повернули головы в нашу сторону. Советник Альбедо еще шире улыбнулся. «Какая дивная нелепица. Скажите, господин Северн, может ли кто-нибудь, в особенности такой организм, как техноцентр, который ваши комментаторы именуют шайкой бестелесных мозгов и приблудных программ, что дезертировали из своих плат и занимаются выковыриванием интеллектуального мусора из своих несуществующих пупков? Так вот, может ли кто-нибудь создать точную копию Старой Земли?» Я посмотрел на проекцию, сквозь проекцию, впервые заметив, что тарелки и еда Альбедо тоже были иллюзией. Разговаривая, он не переставал жевать. «Кроме того», — продолжал он, очевидно сильно позабавленный моим простодушием, «не приходило ли на ум сочинителям этой басни, что точной копией Старой Земли может быть разве что сама Старая Земля во всех ее проявлениях? И как, скажите на милость, можно использовать подобный артефакт в работе над расширением теоретических возможностей матрицы искусственного разума?» Когда стало ясно, что отвечать я не собираюсь, над столом повисло неловкое молчание. Монсеньор Эдуард прокашлялся. «Думается, — сказал он, — что... общество, способное создать точную копию любого мира, в особенности мира, уничтоженного 4 века назад, не нуждается в Боге. Оно само было бы Богом. «Совершенно верно», — рассмеялся советник Альбедо. «Да, глупые слухи, но восхитительные. Просто восхитительные». Все облегченно рассмеялись, возобновился прежний шум. Спенсер Рейнольдс заговорил о своем новейшем замысле. Он мечтал уговорить самоубийц организованно прыгать с высоких мостов на 20 мирах сети с трансляцией перформанса по альтингу. Но Тирена Вингренфейв снова привлекла к себе внимание, обняв монсеньора Эдуарда и зазывая его на нудистскую вечеринку в своем плавучем поместье на Безбрежном море. Я встретился глазами с советником Альбедо и отвернулся, как раз вовремя, чтобы перехватить вопросительные взгляды Ли Хента и Мейны Гладстон. К счастью, в этот момент официанты внесли на серебряных тарелках очередную смену блюд. Обед был превосходный.